Глава вторая. Наскальное творчество. Ночь опустилась, едва мы отплыли от поселения Урха порядка 40 километров. Так как спешить нам некуда, согласился с Тиландером, что лучше встать на якорь, чем плыть ночью. Убрав паруса, стрела еще пару минут двигалась по инерции, но сброшенный якорь намертво зафиксировал шхуну. Трое Урха с некоторой боязнью и беспокойством смотрели за борт корабля, не понимая, почему мы не пристаем к берегу. Команда стрелы занималась рутинными делами, готовясь к отдыху. Сворачивала канаты, надежно крепила спущенные паруса, убирала лишний такелаж, мешавший ходить. С наступлением темноты на корабле зажгли самодельные керосиновые фонари, вызвавшие невероятное любопытство у наших гостей. Гун и Рек даже подскочили с места, вцепившись в борта шхуны. Пап вел себя немного более сдержанно, но и у него был испуганный и заинтересованный вид. Мои попытки успокоить дикарей помогли лишь благодаря мягкой интонации. Они все равно отодвинулись в сторону, частично скрываясь в спасительной темноте. Пока дикари немного не освоят язык, коммуникация с ними будет затруднена. Санчо громко рычал, разрывая куски сушеного мяса. Принимать пищу он был готов в любое время. Я пару раз предпринимал попытки ограничить его аппетит. Неандерталец становился похожим на бочку. Хотя ему еще не исполнилось 30, выглядел Санчо моим ровесником. Если так пойдет дальше, уже через несколько лет он не сможет сражаться или бегать, превратившись в огромную гору жира и мышц. Начну бегать, и его заставлю меня сопровождать, как только вернемся в Максель. Бер, в отличие от Санчо, оставался стройным и худощавым, без капли лишнего жира, и выглядел при этом совсем молодым, хотя приблизительно был ровесником неандертальца. Правда, Бер сильно уступал Санчо по количеству детей, являясь отцом всего двоих мальчиков. Санчо официально имел 10 отпрысков. А сколько еще полукровок родили местные женщины, не знал никто. Необходимость учета рождения и смертности привела к тому, что функцию ЗАГСа пришлось возложить на священнослужителей по типу церковного учета Средневековья. Вначале русы не могли понять, почему они должны показывать новорожденного священнослужителю из Музгара, да еще и сообщать имя ребенка? Имена детям зачастую могли дать спустя несколько месяцев, следуя своим племенным традициям. И тем более странной русам казалась необходимость вызывать священнослужителя к усопшему, чтобы смерть засвидетельствовал представитель Музгара. Со временем в самом Макселе это стало нормой, но в островных колониях учет не велся. Эту проблему я собирался решать, прикрепив к каждой колонии по одному священнослужителю. Помимо ведения учета смертей и рождений, им предстояло читать проповеди, чтобы слово главного духа Бога слышало каждое ухо народа. Едва на востоке стало светать, как на стреле началась беготня. Поднимали якорь, ставили паруса. На второй день путешествия Урха уже владели десятком слов и вели себя смелее, расхаживая по палубе. Вчера мы упустили, что дикари не умеют пользоваться корабельным сортиром. Утром пришлось заставить их же самих отмывать испачканную палубу. Но урок пошел впрок. В обед видел, как пап довольно ловко пристроился в подвесном сортире, справляя нужду. Увидев вдали бухту, где мы ночевали несколько дней назад, дал указание Тиландеру пристать у правого берега, не входя глубоко в бухту. Мне хотелось незаметно подойти к селению, что в прошлый раз дикари бросили, едва завидев корабль. Все три урха заволновались, увидев, что мы направляемся к берегу. Пап, подскочив ко мне, дернул за руку, привлекая внимание. «Бит! Бит!» — лопотал он, показывая рукой на берег. Что хотел сказать этими словами, не знаю, но у меня сложилось впечатление, будто дикарь меня предупреждает об опасности. «Все нормально, бояться не надо!» «Это просто разведка. Успокойся, парень!» Мои слова возымели действие. Дикарь слегка успокоился, отпуская мою руку. Бросив якорь в 100 метрах от берега, Тиландер дал команду спускать шлюпки. Всего на берег, не считая меня, Санчо и Бера, отправились 20 человек. Берег в этом месте был каменистый, весь в крупных камнях и колючих кустарниках, почти вплотную подступавших к воде. «Бер, возьми 10 воинов и заходи с левой стороны!» Я с остальными пойду справа. Если встретим дикарей, не убивать. Желательно установить мирный контакт». Мотнув головой, Бер отобрал десятку воинов и осторожно двинулся вдоль берега влево, отыскивая проход между колючими кустарниками. Я и Санчо с оставшимися воинами двинулись вправо и, найдя чистое место, направились в сторону леса, что располагался в нескольких десятках метров. Лес был дремучий, вековой. Густые кроны деревьев не пропускали лучей садящегося солнца, создавая театр полумрака. Пройдя метров 300 по лесу, мы наткнулись на скалу, что тянулась с юга на север, образуя преграду на нашем пути. Чтобы не отдаляться от отряда Бера, двинулся на юг, в левую сторону. Пройдя метров 200, мы оказались перед черным жерлом пещеры, расположенным практически на уровне земли. «Сделайте факелы!» Двое воинов, по моему указанию, успешно занялись факелами. Санчо высек огонь, вытащив кремень и трут из своей необъятной набедренной шкуры со множеством складок. Сырые ветки плохо горели, но свет все же давали. «Санчо, га? Чувствуешь опасность?» Нет, опасности нет. Неандерталец, немного пригнувшись, первым шагнул в проем пещеры. Следуя за ним, я старался поднять факел повыше, но низкий свод пещеры не давал этого сделать. Пройдя 5 метров, мы попали в комнату, расширявшуюся в обе стороны. Свод пещеры пропал, угадываясь по отблеску огня где-то на высоте 7 метров. Пещера раньше была обитаема. На глаза стали попадаться человеческие и животные кости, обрывки шкур. Толстый слой пепла у дальней стены говорил, что здесь жили много. Прямо над кострищем сверху просачивался свет. Видимо, именно поэтому костер жгли в этом месте, чтобы дым уходил вверх. Пещера имела 2 комнаты. После стены с костром шла небольшая перемычка-туннель 3 метра в длину, за которым располагалась 2-я комната, чуть меньше размером. И в этой пещере ощущался приток воздуха. Пламя колебалось и дрожало, грозя погаснуть. Пещера как пещера, таких по миру, наверное, миллионы разбросаны. Уже собираясь назад, боковым зрением увидел какие-то рисунки на стене. Подойдя ближе, поднял факел и обомлел. На довольно гладкой стене была изображена летопись первобытных людей, фигуры животных, людей. Но самое главное, нарисована целостная художественная сцена, изображавшая бой между 2 племенами. 5 коренастых и широких фигур окружали фигурки тоньше и значительно выше. По несколько фигурок валялось в ногах. Видимо, они изображали погибших воинов. Кто бы ни был художником, ему удалось передать основную мысль — битву 2 разных племен. Возникло желание задержаться и осмотреться внимательно, но факелы грозили потухнуть, да и Бер начнет бить тревогу, переживая за задержку. Часть моего факела прогорела, и крупная ветка упала к ногам, осветив пол, где что-то тускло отразило свет огонька. Нагнувшись, увидел крупный кусок угля. Видимо, того самого, чем рисовал первобытный художник. «Пошли на выход!» — скомандовал отряду, и, уже двинувшись, остановился, словно оглушенный. Уголь был не древесный. Метнувшись обратно, подхватил найденный инструмент художника, чтобы рассмотреть его внимательно на свету. Факел Санчо еще горел, а мой погас уже у самого выхода. Солнце практически село, но даже полумрака леса хватило, чтобы рассмотреть кусок угля в моих руках. Истинно черный кусок угля был, несомненно, каменным, имевшим слоистую структуру. Уголь. Каменный уголь. Да еще и высочайшего качества, если мне не изменяет память. Мои познания о каменном угле были весьма скромны, но некоторые выдержки из книги Цусима я помнил. Помнил, как сетовали кочегары на качество угля, проклиная интендантов, что закупали бурый уголь вместо черного. Проблемы императорской России меня сейчас мало волновали. Интересовал всего один вопрос. Как именно уголь попал в пещеру? Маловероятно, что первобытный художник скитался с ним по всему свету. Когда племя в походе, каждый килограмм нагрузки имеет значение. Именно поэтому мы часто находили брошенные старые шкуры и сломанное оружие. Нет смысла это таскать с собой, когда на новом месте можно добыть животное или сделать новое оружие. Значит, уголь. Скорее всего, найден где-то недалеко. Зная первобытную жизнь, можно примерно очертить радиус поисков. Если племя находится не в походе, а на стоянке, охотники должны успевать вернуться к стойбищу до захода солнца. Эта необходимость продиктована ночной охотой хищников и верованиями в злых духов. Вне зависимости от того, кто раньше жил в пещере, неандертальцы или кроманьонцы, радиус дневной охоты вряд ли превышает 20 километров. А если реалистичнее, то, скорее всего, основной радиус охоты составляет от 5 до 10 километров. Если добыча становилась пугливой и приходилось уходить на большие расстояния, дикари просто меняли место стоянки, пока не выбьют всю ресурсную базу вокруг себя. И так повторялось много раз. Они скитались по определенному ареалу, повторно возвращаясь на прежние места охоты. От размышлений меня отвлек шум. Впереди послышались крики и треск ветвей. Буквально в 20 метрах от нас проскочило несколько человеческих фигур, судя по реакции Санчо, женских. Я запретил преследование. Уже практически опустилась ночь, и рисковать ночью в незнакомой местности было глупо. Снова послышался треск ветвей, и Бер выскочил из кустов, ведя на веревке отчаянно сопротивляющуюся девушку. «Макса, они дикие, сразу бегут!» — оправдываясь, проговорил мой приемный сын. «Все на месте! Пошли на корабль! Утром снова вернемся! Нам придется задержаться в этом месте!» Не говоря ни слова, оба отряда поспешили в сторону моря. Дикарка отчаянно упиралась, шипя, как рассерженная кошка. Факелы мы не зажигали, стараясь быстрее дойти до воды, а в темноте разглядеть девушку не удавалось. Вышли к берегу моря уже в темноте. Если бы не луна, лодки пришлось бы искать долго. Мысленно попенял себе, что оставил лодки без охраны. Эту оплошность больше не повторю. Стрела зажгла кормовой и носовой фонари, выделяясь на черной воде двумя яркими пятнами. Дикарка, увидев огни на воде, с ужасом закричала. Из глубины леса ей ответил такой тоскливый крик, что у меня защемило сердце. «Бер, зажги огонь!» — приказал я командиру спецназа. Наспех собрав подобие факела, тот высек искры кремнием и подпалил пучок сухих ветвей в руке. «Подними факел повыше!» Повинуясь указанию, Бер поднял руку с горящими ветвями, осветив лицо захваченной дикарки. Было в ней что-то похожее на Нелл, когда я ее впервые встретил, только отличались глаза, в которых плескался неприкрытый ужас. Девушка зажмурилась от огня факела, попыталась вырваться и, убедившись, что ей не освободиться, снова закричала. В этот раз ее крик звучал так тоскливо, что даже воины, сталкивающие шлюпки в воду, замерли. Этим криком она прощалась со своими, что ответили ей таким же протяжным и тоскливым криком из лесной чащи. Совсем юная, примерно 16 лет от роду, она была отлично сложена. Густые волосы, доходящие до бедер, перехвачены куском веревки, вырезанной из шкуры. И, как ни странно, от девушки шел приятный аромат мяты. Почти неосознанно вытащил нож из ножен. Наши взгляды встретились. В ее черных глазах сейчас было спокойствие. Она откинула голову назад, подставляя шею под нож. Замешкавшись на секунду, я перерезал веревки, стянувшие ее руки. Несчастная вздрогнула от прикосновения стали к коже руки и недоуменно захлопала глазами, глядя на освобожденные руки. «Уходи! Иди домой!» Дикарка вздрогнула от моего голоса и отступила на шаг, оглядывая нас. «Иди! Тебя там ждут!» — показал рукой в сторону леса. Девушка оглянулась на темнеющий лес и снова повернулась ко мне. «Лемавате!» Певуче проговорила она и, внезапно, словно лань, кинулась в сторону леса. «Садимся в шлюпки!» — скомандовал своим, усаживаясь на носу лодки. Со стороны леса снова донесся крик. Кричала девушка. В этом нет сомнений. Теперь в крике звучала радость, торжество и немного тоски. «Она благодарит тебя!» Бер уселся рядом и скомандовал. «Весла на воду!» «Она просто радуется свободе!» — возразил я сыну. «Нет! К своим она могла попасть и без криков, их поселение совсем близко». Она крикнула, уже находясь в лесу, привлекая внимание хищников. Крикнула, чтобы сказать, что будет ждать тебя. «Бер, тебе нужно писать эротические книжки», — смеясь, возразил сыну. «Макса, дай ей понять, что ты услышал, иначе она крикнет еще раз, подвергая себя риску». «Бер, ты говоришь глупости, она совсем еще ребенок». Мои слова перебил крик девушки. Тоску, прозвучавшую в голосе, на этот раз я различил очень хорошо. «Я говорил тебе». В темноте сверкнули зубы Бера. «Дай ей понять, что ты ее услышал». Даже не осознав до конца, почему я это делаю, зарядил в ТП-82 осветительный патрон и выстрелил вверх по направлению к лесу. Зажигательный снаряд на целых 10 секунд осветил небо над берегом и частью леса, а затем погас, сверкнув напоследок зеленоватым светом. «Макс, все в порядке?» — донесся с корабля голос Тиландера. «Все нормально, Герман. Салют местным аборигенам!» — поспешил успокоить американца, подплывая к стреле. Взобравшись на корабль, мысленно обругал себя, что поддался уговорам Бера, и потратил осветительный патрон. Кинув взгляд в сторону леса, оторопел. Где-то с минуту мерцал огонек костра или факела, погасший, прежде чем я успел понять, что это — случайность или ответный сигнал. На корабле царил небольшой переполох. Гости из племени Урха забились в угол на носу корабля, не реагируя на слова матросов, успокаивающих их. Яркая вспышка, осветившая все небо, как и сам звук выстрела, перепугали их не на шутку. Лишь увидев меня, дикари немного успокоились, а спустя полчаса с аппетитом уплетали паек, выданный им корабельным коком. «Что там случилось, Макс?» Тиландер излучал неприкрытое любопытство. «Мы сидели у кормового фонаря и ужинали, пользуясь освещенным пространством. Часто, оставаясь вдвоем, мы говорили по-английски, чтобы члены команды не понимали разговор. Бер поймал девушку-дикарку. Молодую. Красивую», — уточнил я после заминки. «Мне стало ее жаль, и я ее отпустил». «Зачем? Пригодилось бы нашим воинам. У нас столько неженатых». Американец вгрызся в кусок мяса, напоминая кота, поймавшего воробья. «Понимаешь, Герман, она кричала, словно прощалась с жизнью, и взгляд у нее был такой... какой?» Тиландер, наконец, разжевал кусок и проглотил его, смешно дернув кадыком. «Взгляд, который говорил... я в неволе не размножаюсь, я дикая кошка!» Тиландер застыл с куском мяса, поднесенным ко рту. «Макс, с тобой все в порядке? Может, ты влюбился? Никогда от тебя не слышал таких романтических высказываний. Неужели русская душа не в состоянии пройти мимо красивой девушки, даже если она дикарка?» «Герман, не глупи. Какая любовь? Я ее видел всего пару минут», — возразил собеседнику, краем глаза заметив движение. «С первого взгляда», — смеясь, парировал Тиландер и также замолчал. В паре метров от нас стоял дикарь из Урха по имени Пап, явно собирающийся в туалет. Для этого ему требовалось пройти мимо нас. Видимо, дикарь не решался этого сделать. «Пропусти его, Герман, и пойдем спать. С утра снова на берег». Я перешел на русский язык. «Английский для моего личного общения с друзьями. Все остальные должны слышать и говорить только на языке русов». Дикарь прошмыгнул в сторону подвесного сортира, а я отправился спать в свою каюту. Заснуть сразу не удалось. Образ дикарки вставал перед глазами, а в голове слышался ее крик после освобождения. Прозвучала ли в том крике благодарность, или Бер просто натянул факты, выдавая желаемое за действительное? Но одно оставалось несомненным. За долгое время это была первая девушка, лишившая меня сна и покоя. Пусть это и всего на одну ночь.